еще кувшин рассолу просит. И вдруг письмо служанка вносит. Он распечатал, прочитал, конец в штанах мгновенно встал. Недолго Женя себя мучил раздумьем тягостным, и вновь, так как покой ему наскучил, вином в нем заиграла кровь. Решил: сегодня к вечеру сию Татьяну отдеру. День пролетел как миг единый, и вот Онегин уж идет на место, в тот старинный парк, где уж его Татьяна ждет. Минуты две они молчали, и думал Женя: ну, держись. Он молвил ей: вы мне писали? И гаркнул вдруг: а ну, ложись! Орех могучий и суровый стыдливо ветви отводил, когда Онегин член багровый из плена брюк освободил. От ласк Онегина небрежных Татьяна как в бреду была, в шушане платьев белоснежных свою невинность пролила. Ну а невинность это, братцы, воистину и смех, и грех. Хоть если глубже разобраться, сперва разгрызть, чтоб съесть орех. Я грыз орехи сколько мог, теперь увольте, извините, я целок больше не ломок. Ну а пока здесь без идиллий Онегин Таню отдолбал, и мы давайте вместе с ними скорее поспешим на бал. О, бал давно уже в разгаре, и в зале жмутся пара к паре, и член мужчин уж напряжен на баб всех, кроме личных жен. Да и примерные супруги в отместку брачному кольцу, кружась с партнером в бальном круге, к чужому тянутся к концу. В соседней комнате, смотри-ка, на скатерти зеленой, тихо, и за портьерою в углу ебут кого-то на полу. Лакеи быстрые снуют, в бильярдной там уже блюют. Везде летят бутылок пробки. Татьяна, опосля поёбки, наверх тихонько поднялась, закрыла дверь и улеглась. В сортир бежит Евгений сходу. Имел он за собою моду усталость ебли душем снять, что нам не вредно перенять. Затем к столу бегом он мчится, и надо же беде случиться. Владимир с Ольгой за столом, а член, естественно, колом. Он подошел походкой чинной, целует руку ей легко. «Здорово, Вова, друг старинный! Жуан, пили бокал Клико!» Сперва Клико одну бутылку, потом зубровку не одну, и через час уже мотала друзей, как листья на ветру. А за бутылкою особой Онегин плюнул вверх икрой, назвал он Ленского разъебой, а Ольгу саную дырой. Владимир, поблевав немного, чего-то стал орать в пылу, но бровь свою насупив строго, спросил Онегин: «Поебал он?» Хозяину, что бегал рядом, сказал: «А ты иди посы!» Попал случайно в Ольгу взглядом и снять решил с нее трусы. Сбежались гости. Наш Кутила, чтобы толпа не подходила, карманный вынул пистолет. Толпы простыл мгновенно след. А он, могуче строен, смел, ее меж рюмок поимел. Потом побил зеркал немножко, прожег сигару и диван. На площадь выйдя, крикнул: «Прошка, гони скорее домой, болван!» Метельный вихрь во тьме кружится, в усадьбе светится окно. Владимир Ленский не ложится, хоть спать пора уже давно. Он в голове полухмельной был занят мыслью одной, и под метельный ураган дуэльный чистил свой наган. «Онегин, сука, блять, зараза, разъеба, пидор и говно! Лишь солнце, будем драться сразу! Дуэль до смерти! Решено!» За лупой красной солнце встало. Во рту с похмелья стыд и срам. Онегин встал, протер ебало и выпил водки 200 грамм. Звонит. Слуга к нему вбегает, рубашку галстук предлагает, на шею вяжет черный бант, дверь настежь. Входит секундант. Не стану приводить слова, не дав ему пизды едва, сказал Онегин, что придет. У мельницы пусть, сука, ждет. Поляна белым снегом крыта. Да, все здесь будет шито-крыто. «Мой секундант, — сказал Евгений, — вот он, мой друг, месье Шартрёз. И вот друзья без рассуждений становятся между берез. «Мириться? Нахуй эти штуки! Наганы взять прошу я в руки!» Онегин молча скинул плед и также поднял пистолет. Он на врага глядит сквозь мушку. Владимир тоже поднял пушку и не куда-нибудь, а в глаз наводит дуло пидорас. Минжа Евгения хватило, мелькнула мысль. Убьет мудила. Но погоди, дружок, дай срок. И первым свой нажал курок. Упал Владимир. Взгляд уж мутный, как будто полон сладких грез. И после паузы минутной: «Пиздец!» — сказал месье Шартрёз. На этом я хочу закончить без заключения сей роман. И не судите очень строго. Пока, друзья. Шерше ля фам.